Глава 15. Меня разрывало на части от нетерпения. Хотелось быстрее дождаться ночи, чтобы попробовать свои силы. Раньше, чем остальные заснут, из корпуса я не смоюсь. А мне надо. Мне срочно надо. Кажется, дело сдвинулось с мертвой точки. Причиной такого энтузиазма и эмоционального подъема стали слова селедки. Мат двигался. Я, естественно, в ответ демонстративно посмеялся. Мол, ну-ну, конечно. У кого-то с испугу начались галлюцинации. Ясное дело, когда тебя швыряют в полет, словно спортивный снаряд, и не то померещится. Мат не просто двинется, он встанет и побежит. Селедка юмора не оценила, психанула, обозвала меня дураком и ускакала вперед вместе с Ириной Николаевной, которая вышла из административного корпуса тоже не в лучшем настроении. Не знаю, о чем они говорили в коридоре с Прилизаном, но точно приятно в их беседе было мало. Подозреваю, вожатая посоветовала Костику все-таки заниматься своими прямыми обязанностями, а не заигрывать с ней. Потому что если бы он поменьше вертел хвостом, глядишь, и такого провала не произошло бы. В общем, это, конечно, лишь мои предположения. Но выскочила Елена Сергеевна из административного здания, как ужаленная. А вот Константин Викторович, наоборот, задержался. «Ну, где он есть?» — нервничал Вася. «Нам ужин должны были оставить в отряде. Сейчас все пожрут без нас. Ванечкин, сходи, посмотри. Елена уже вышла, а этого все нет». Вожатую за глаза все называли по имени. Я приоткрыл дверь и заглянул в коридор. Вдалеке слышались голоса. Прилизанный опять с кем-то разговаривал. Ох и тип, лишь бы языком потрепать. Я вошел в здание, махнув пацанам рукой, чтоб они ожидали у порога, а потом осторожно двинулся вперед. Добрался до угла, где коридор сворачивал налево, и аккуратно выглянул. «Костик, ну что же ты?» — жарко шептала Элеонора, прижимаясь к вожатому всем своим начальственным телом. Верхние пуговицы ее платья, которые шли по груди, еле сдерживали рвущуюся на свободу прелесть знойной женщины. Неожиданный поворот. «Всегда среди лучших, а в этот раз такая отвратительная ситуация. Я ведь о тебе специально с Борисом Борисовичем говорила, чтоб хорошую характеристику дал, и ты опростоволосился. Надо исправлять ситуацию». Судя по картине, открывшейся моего взгляду, женщина испытывала к Прилизанному интерес определенного рода. Сильный интерес. Она чуть ли не на шею ему залезла. Бедный Константин впечатался спиной в стену и явно не знал, как ему от этого интереса избавиться. По крайней мере, выражение лица у него было такое, будто перед носом он видит не объемную грудь Элеоноры, а готовый к извержению вулкан. С одной стороны, Константину было вроде как страшно послать начальство, а с другой стороны, он понимал, в данном случае лучше самому в вулкан прыгнуть, иначе лавой накроет полностью с головой. Хрен выберешься потом. «Элеонора Леонидовна, честное слово, это какое-то недоразумение. Дети, они буквально с цепи сорвались», — бормотал вожатый, пытаясь отвернуться от соблазнительницы. Просто Элеонора встала на носочки и теперь всеми силами практически совала нос вожатого в свое декольте. Или свое декольте в нос вожатому. Смысл один и тот же. Но так как Прилизанный не мог оттолкнуть руководство откровенно, он просто пытался смотреть в сторону. В итоге это выглядело так, будто его перекосило на одну половину тела или разбил паралич. «Леонидовна, почему по отчеству? Разве мы в прошлом году не определили рамки нашей дружбы? Близкие рамки. Просто Элеонора. Костик, просто Элеонора». Женщина явно сгорала от страсти. Дышала она громко, с присвистом. Как бы плохо ни стало от таких волнений. Я, например, точно не готов подкачивать ее с помощью искусственного дыхания. Судя по кислому лицу Прилизанного, он тоже. Константина вообще вся ситуация весьма заметно напрягала. Он, очевидно, лихорадочно соображал, как выбраться из этого пожара живым. Особой радости на его лице я точно не видел. Интересная история. Выходит, Костик жаждет близости с Еленой Сергеевной, а Элеонора Леонидовна жаждет близости с Костиком. Для полноты картины не хватало еще, чтоб гоблин жаждал близости с Элеонорой. И вообще охренею от этой мелодрамы. Я тихо сдал назад, пятясь как рак. Нельзя, чтоб они меня сейчас спалили. За такие секретки, а вернее за излишнюю осведомленность, Элеонора может нехило окрыситься. Не знаю, как здесь положено или заведено, но думаю, вряд ли пионерский лагерь — это подходящее место для интимных встреч. Докорячился до входа, а потом громко топнул. Это была имитация звука захлопнувшейся двери. Затем с максимальным шумом, будто двигается целое стадо слонов, опять пошел к тому углу, за которым разворачивалась самая настоящая драма эротического характера. «Ой, Константин Викторович!» — выскочил из-за поворота и уставился на замершую парочку. Элеонора, естественно, от вожатого уже отлепилась и теперь нервно одергивала платье. А вот прилизанный посмотрел на меня с благодарностью. Впервые спасаю мужчину от домогательств озабоченной тетки. «Что такое, Ванечкин?» Константин выскользнул из ловушки, в которую его загнала Элеонора, и быстренько подошел ко мне. «Да мы вас там ждем. Елена Сергеевна и Тупикина ушли, а мы нет». «Хорошо, Петя, идем». Вожатый кивнул с серьезным видом, а потом рванул к выходу, почти срываясь на бег. «Константин Викторович!» — крикнул ему вслед Элеонора. «Мы с вами еще не закончили обсуждать вопрос дисциплины в отряде. Будьте любезны, зайдите ко мне завтра». «Конечно, конечно», — ответил прилизанный, оглянувшись на бегу, а сам уже одной рукой лихорадочно искал ручку на входной двери. Когда мы оказались на улице, он велел всем топать в отряд. Причем сам оказался впереди и несколько раз даже оглядывался на административный корпус. Мне кажется, Костик на полном серьезе опасался погони. По крайней мере, при любом звуке, раздающемся за спиной, бедолага нервно вздрагивал и что-то бормотал себе тихо под нос. «Смотри, что есть!» Вася топал рядом со мной. Вопрос он задавал шепотом, и это сразу настораживало. Мишин подмигнул, а потом из недр своей рубахи вытащил кисть скелета. Видимо, прятал он ее в складках объемного жата. «Ты нахрен спер реквизит?» — спросил толстяка. Хотя, в принципе, уже догадывался, какой услышу ответ.